Глава 13. Атака на миры тобов. Бозус, получив разрешение императора, стартовал к центральной звездной системе тобов Рутум со столичной планетой Арон. По большому счету, авантюра, рассчитанная на предотвращение нападения на соседние галактики, которые почти не защищены от атак тобов. Там нужны флоты нарунов, чтобы прикрыть цивилизации. Император сейчас этим занимался. Опасность состояла в другом. Прикрывая цивилизации, наруны теряли ударную мощь, флоты растаскивались по галактикам. Основное ударное ядро слабло. Промышленность не успевала за потребностями. С другой стороны, без защиты оставлять цивилизации нельзя, приходилось идти на риск. Теперь вся надежда на него, на командующего Бозуса. Если он заставит тобов дрогнуть, то можно надеяться на то, что они оставят идею атаковать другие галактики. Вероятность такого решения очень мала, но все-таки существовала. Вот прямо сейчас Бозус обкатывал вариант растаскивания флотов. Если тобы дрогнут, то поймут, что основной флот должен быть очень мощный. Впрочем, то же самое правило касалось и нарунов в полной мере. Как пройдет и к чему приведет атака Бозуса, неизвестно. Но в целом такие мысли посещали как императора, так и единого. Ударная группировка вышла точно по координатам. Как только корабли приняли боевое построение, устремились в атаку. На этот раз никакой неожиданностью такая атака для тобов не являлась, скорее была обыденностью. Похожий маневр наруны совершали раз за разом, единый даже удивлялся такому однообразию. Так в этот раз ударная группировка вышла недалеко от звездной системы Рутум, приняла боевое построение и устремилась в атаку. Все действия нарунов заранее давно спрогнозированы. На пути стоят космические станции, платформы, крепости и флоты. Пройти такую оборону нереально, и тем не менее Единый с интересом наблюдал, не понимая, зачем наруны предприняли такую атаку. Корабли нарунов приближались очень быстро. Боевые станции переднего рубежа обороны изготовились к бою, и как только флот вышел на огневую позицию, стали методично его обстреливать всеми видами оружия. Наруны удачно перехватывали боеголовки и рвались вперед. Потери у них были, но незначительные. Министр тобов Дулон активировал вторую и третью линии обороны, впрочем, не веря, что наруны прорвут первую. А те только перехватывали боеголовки, ответного огня не вели, что казалось очень странным. Дулон заподозрил подвох, но не знал, в чем он может состоять. Вскоре стало понятно, в чем. Флоты шли в атаку, расположившись по фронту в одной плоскости. Построение странное. Обычно они атакуют конусом, пробивают оборону, расширяют прорыв. А здесь и площадь поражения больше, и прорваться на таком участке невозможно. Флоты приблизились почти вплотную к первой линии обороны, не обращая внимания на потери. Далее случилось невероятное. Боевые станции получили такой удар по всей линии соприкосновения, что разлетелись обломками по пространству. Отголоски гравитационной атаки долетели даже до второй линии, отбросив флоты второй линии на третью. Стало очевидно, что придумали наруны. Они использовали мощнейшие гравитационные генераторы, против которых нет защиты. Угроза прорыва становилась реальной. На связь вышел Единый. «Министр, ты это видел?» «Наблюдал. Очень мощное гравитационное оружие. Что думаешь делать?» «Нужно отвечать. А вот что?» «Дулон еще не знал». Поэтому ответил то, что пришло в голову первым. Атаковать нижней и верхних полусфер. Допустим. Но тогда они прорвутся в систему и атакуют нашу столичную планету. Я ее терять не хочу, хватит одной. Понимаю ваше беспокойство. Сделаю все возможное, чтобы нейтрализовать угрозу. Делай уже. Единый волновался. Атака нарунов имела все шансы на успех. Командующий Бозус, окруленный первой победой, рвался вперед. «Успех нужно закрепить еще одним ударом. А там и в системе повоюем», — оптимистично думал он. Но реальность и тобы преподнесли сюрприз. Они убрали флоты с боевого курса, освобождая дорогу атакующему флоту. Он не понимал, что происходило. По сути, они отдавали ему звездную систему без боя. Такого не могло быть. Бозус растерялся, не зная, что предпринять. По сути, следующим шагом тобов должны быть переговоры, но нет. Флот угодил в ловушку. Операторы сканирующих систем вывели данные на тактический фрейм. И Бозус все понял. Его атаковали несколько флотов с нижней и верхней полусфер. Теперь у него не было выхода. Назад нельзя. Инерция не позволит. Сверху и снизу флоты ТОБов. Только вперед. По курсу пусто, а впереди поблескивала планета Орон. Команды Императора уничтожать планету не было. У Мэй в свое время тоже не было. Однако уничтожила и ничего. Боевой аналитик доложил предполагаемые варианты атаки ТОБов. Расчеты показывали, что флот не долетит до планеты Орон и будет уничтожен раньше. Вариантов нет. Нужно уходить в порталы. Очень жаль, что не удалось повоевать как следует. Но вариантов не было. Флоты ТОБов выходили на дистанцию открытия огня. Ждать больше не имело смысла. И он удал команду. Экстренный уход в порталы по координатам планеты жжет. Единый наблюдал очень рискованный маневр своего министра, но мешать не стал. Он понимал, ставки высоки, и Дулон просто так не будет рисковать планетой. Так и вышло. Его флоты вышли на дистанцию удара и готовились уничтожить группировку Нарунов. Планета в пустой от флотов в звездной системе представляла собой идеальную приманку. Еще немного и все. Флоту Нарунов конец. Им осталось чуть-чуть втянуться в систему. Но не получилось. Наруны почувствовали неладное, и перед самым залпом стали открывать порталы и уходить. Флоты залп, конечно, произвели, но боеголовки прорезали пустоту. Боевая группировка Нарунов ушла в порталы. Единый от раздражения, как всегда, пробил лапой штыком переборку и связался с Дулоном. «Министр, почему вы дали ему идти?» — задал вопрос от раздражения. «Прошу простить, Единый. Я сделал все, чтобы их уничтожить. Но они разгадали наш маневр. Какие выводы из этой атаки вы делаете?» «Вывод один. Они держат нашу центральную систему под прицелом и готовы в любой момент ее атаковать. Более того, сегодня они опробовали новое оружие, мощные гравитационные генераторы. Совершили удар одновременно десятками кораблей. Удар сильнейший. Экипажи покалечены. Корабли требуют ремонта. Некоторые годны теперь только в утиль». «Исходя из такого анализа, можно предположить, что наша система недостаточно укреплена. Учитывая сегодняшнюю атаку, можно принять такой вывод. Систему следует укреплять и вернуть флоты, которые мы планировали для атаки на другие цивилизации. Это нарушит наши стратегические планы. Единый. Стратегические планы можно поменять, а звездную систему, планету и флоты из небытия вернуть нельзя. Нам нельзя раздергивать наши силы. Нужно держать их концентрированно и атаковать основные флоты врага точечно. Они у них располагаются в районе планеты Жжет. Вы предлагаете атаковать их столичную систему? Нужно подготовиться, нарастить технологии и флоты, а потом атаковать. Допустим. Они тоже на месте не стоят. Мы потеряли на этом направлении боевую группировку в полном составе во главе с командующим Меленомом. Верно, было такое. Меленом хороший командующий. Что делать? Война без потерь не бывает. Предлагаю больше не торопиться. Нужно серьезно подготовиться и уже тогда проводить полноценные атаки. Сколько, по-вашему, времени займет такая подготовка? По большому счету это не имеет значения. Столько, сколько потребуется. Спешить нам некуда. Победить и разбить флоты Нарунов с наскока не получилось. Будем готовиться для финальной битвы. То есть ты хочешь сказать, что мы не сможем их победить, потому что у нас равный военно-экономический потенциал? Примерно равный. Где-то мы впереди, где-то они. Ты сейчас докладываешь навскидку. Нужно все проработать и взвесить. Как только будешь готов, заходи, обсудим. Обязательно привлеки к работе главу правительства. И вот еще что. Не забудь, у Нарунов есть союзники, которые им помогают в войне с нами. А у нас как обстоят дела с союзниками? Слушаюсь, Единый. Подготовлюсь к подробному докладу. Что касается союзников, то прямо сейчас на границе галактики Млечный Путь идет бой нашего флота во главе с командующим Луном, с флотом Нарунов и Мизавторов. Луну удалось привлечь на нашу сторону цивилизацию Зриан. Я вам докладывал, что собой представляет эта цивилизация. Конечно, помню. И что, мы победили? Не победили и не проиграли. Ничья. Флоты разошлись. И нужно решить, продолжать бой или отойти, чтобы перегруппироваться. А Наруны дадут уйти? Они в таком положении, как и мы, очень потрепаны. Тогда лучше отойти к союзникам. Отличная идея. Так и сделаем. И подбросим им подкрепление. Разрешаю укрепить, но атаковать Нарунов пока не стоит. Дулон, очень довольный беседой, отключился. Он знал, что флоты командующего Луна уже отведены в расположение цивилизации Зриан. В разговоре кое-что не уточнил, кое-что не досказал, кое о чем умолчал. В итоге получилось все, как он планировал. И главное, единый доволен. Относительно, конечно.